Глава 12. Лиза. Не передать словами, какой у меня был шок от встречи с новым соседом. Еще и в подъезде вздумал здороваться со мной. Лучше бы предпочел меня вовсе не заметить. Судя по его близнецу из снов, он излишней вежливостью и учтивостью не страдает. А тут на тебе. Здравствуйте, я ваш новый сосед. Да иди ты, сосед, обратно, откуда пришел. Нам и без тебя неплохо живется. «Привет, Витя! Если бы ты знал, как я рада тебя видеть!» Я выбегаю из подъезда и сразу укрываюсь в знакомой машине. «О, привет! Ты рано сегодня! Случилось чего?» «Случилось, Витенька, случилось! Да просто рано проснулась, не бери в голову! Спешу я успокоить парня!» Ну ладно! Но ты обращайся, если что! Если тебе выговориться там надо или помощь какая нужна!» «Да нет!» — отмахиваюсь рукой. Все нормально, правда. Сосед у меня новый появился. Не понравился он мне. Вот и все. Пристает, что ли? Так давай я с тобой схожу с ним познакомлюсь. Парнем твоим представлюсь, чтобы руки не распускал. Нет, не пристает. Он вообще только утром заехал. Просто не понравился. Неприятный тип. Ну, знаешь, как бывает. Человек с первого взгляда не располагает к себе. Так ты рано переживаешь, может, не задержится еще на новом месте. И потом, ты что, со своими соседями часто видишься? Днем на работе, а вечером у всех свои дела. Да вы, может быть, и не пересечетесь больше ни разу. Я задумываюсь, действительно. Чего я так испугалась? Мало ли в жизни совпадений, то, что он выглядит как Эдвард и зовут его аналогично, еще совершенно ничего не значит. Да даже если и значит, мне-то какое дело. Общаться я с ним не собираюсь в любом случае. Приехали, красавица. Отличного тебе дня и не грузись по пустякам. Витя весело салютует мне. Спасибо. И тебе. Я широко улыбаюсь парню и выхожу из машины. Так, вдох, выдох. Все хорошо. Этот Эдуард остался дома. Его здесь нет. Я с ним, если и встречусь, то только вечером. Небольшой аутотренинг приводит меня в чувство. Лизонька, я вся внимание. Леночка по-свойски усаживается на краешек моего стола прямо на техническую литературу. Смотри, куда садишься! Возмущаюсь я, вытаскивая из подстроенной задницы коллеги особо ценные экземпляры. Я удивлена, что ты раньше не подошла. Да Никанор Иванович сегодня взбесился. Сама, должно быть, заметила. Да и я рассчитывала на твое чистосердечное признание. Да нечего рассказывать. Мы просто прокатились, пообщались немного на природе. И все. Пытаюсь отделаться от приставучей девушки. Вот прям такие и все. По глазам Леночки видно, что у нее давно сформировалась собственная версия развития событий. Представь себе все. Ну правда, Лен, что я тебе должна рассказать? Он был обходительным, остроумным, заботливо довел до подъезда и даже подарил цветы. Но приставаний никаких не было. Тебя ведь эта тема больше всего волнует. Приходится-таки оторваться от компьютера и посвятить любопытную Варвару в подробности вечера. Ух ты! И говоришь, ничего не было? Да у вас прям полноценное свидание прошло. Что-то я не слышу твоего отношения к Диме. Не может быть, чтобы он тебе не понравился. Я не знаю. Не определилась. Отстань от меня. Как это ты не определилась? Такой шикарный парень. Ты кого сейчас из себя строишь? Девушка аж подпрыгивает от возмущения, отчего у меня закачался монитор. Тихо, тихо. Казенное имущество повредишь. Вот именно потому, что такой шикарный и не определилась. Добавляю я, опасаясь, что следующим шагом Елены будет настучать мне по голове. Слишком хорошо все, чтобы поверить в искренность. Понимаешь? О, Лиза, твои тараканы в голове мешают тебе жить. Коллега качает головой, прижав пальцы к вискам, как при сильной мигрени. Ты хотя бы резко не прекращай ваше общение. Дай парню шанс. А я и не собираюсь ничего прекращать. Но и сама навязываться не буду. Вот и умничка. Тут из своего кабинета выходит Никанор Иванович. И Лену мигом сдувает с моего стола. Редко я бываю рада видеть своего начальника, но сейчас это как раз один из таких моментов. «Лиза, нужно съездить к заказчику по школе. Они хотят внести кое-какие изменения. Посмотришь на месте, что их не устраивает, и сразу сориентируешься, можем ли мы пойти на уступки». «Сейчас прямо ехать?» «Да, сейчас. Тебя ждут». «Хорошо, Никанор Иванович». Я горестно вздыхаю и начинаю собираться. Не люблю я ездить к заказчикам. Они редко когда чего-то дельного хотят, особенно если начнут откровенную пургу нести. И не скажешь ведь, что они дураки и говорят глупости. Смотрю по карте, как мне быстрее добраться. О, не ближний свет. С другой стороны, на работу с чистой совестью можно будет не возвращаться. Ладно, я пошла. Всем пока на всякий случай. «Позвони мне», — снова Леночка, активно подмигивающая мне. Закрываю глаза и ничего не отвечаю. Эх, парилка в самом разгаре. Я с тоской смотрю на ребятню, весело бегающую вокруг фонтанчиков, бьющих прямо снизу, и сажусь в подошедший автобус. Ура! С кондиционером. Присяду у окошка и представлю, что я счастливый турист на отдыхе. Заказчик в управлении, к счастью, оказывается нормальным. Никаких завышенных требований не предъявляет. Основной просьбой озвучивает замену небольшого участка теплотрассы с надземной прокладки на подземную. Препятствий я не вижу, лишь уточняю, почему изначально было оговорено иначе. Здесь он даже извинился, сказал, что не доглядели, мол, теперь понимаем, что лучше исправить. Золото, в общем, а не заказчик. Когда я выхожу из здания, на часах уже без четверти 4. Пока доеду до работы 5. Никто ведь не обидится, если я часик прогуляю работу. «Лен, у вас там тихо? Я тут думаю, ехать мне обратно или нет?» Свою совесть я решаю задобрить разведывательные операции по обстановке в офисе. «Лиза, у нас тут такое?» И коллега возбужденно шепчет в трубку. «В общем, езжай спокойно домой. А завтра приходи во всеоружие, да не вздумай опоздать. Мало ли, как новый шеф отреагирует». Заканчивает она свой рассказ. «Спасибо. Я прощаюсь с девушкой и бреду к остановке. Вот только нового начальства мне для полного счастья не хватало. Тут этот сосед свалился, как снег на голову, а теперь еще и на работе подстраиваться под незнакомого человека. А я это страсть как не люблю. Подлизываться и подхалимничать, несмотря на мое имя. Не моя стратегия. Я наоборот, поначалу бываю излишне угрюмой, так что люди зачастую принимают на свой счет. Я же всего лишь хочу быстрее влиться в работу и нервничаю, если что не так. На любезное налаживание общения с коллегами попросту не хватает времени и сил. Вот и с Леной мы далеко не сразу поладили. Она мне потом говорила, что считала меня нелюдимой букой поначалу. Дома меня ждет моя холостяцкая квартира и пустой холодильник. Кота, что ли, завести, чтобы жил со мной. Еду опять же будет кому покупать. А то для себя так лень готовить. Закинулся бутербродом или готовыми продуктами из супермаркета. И нормально. Странно, что мой желудок до сих пор не жалуется на подобный рацион. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но нет, кота не буду заводить. Слишком попахивает образом жизни старой девы. А я смею надеяться, что замуж все-таки выйду. То, как я сегодня захожу в подъезд, надо было видеть. Умора полная. В лучших шпионских традициях я сначала прижимаюсь ухом к грязной железной двери, не услышав ровным счетом ничего, с умным выражением лица, будто бы так и надо, медленно приоткрываю дверь и просовываю свое многострадальное ухо уже туда. Следом идет правый глаз, и только потом подтягиваются и все остальные части тела. Если раньше меня напрягало, что квартира в старом доме без лифта, то сейчас это обстоятельство мне на руку. Стоит просунуть голову в лестничный пролет, и сразу видно, есть кто-то на третьем этаже или нет. Другое дело, что после этого нужно еще успеть пулей промчаться наверх. открыть дверь за 2 секунды и влететь к себе, чтобы этот кто-то внезапно так и не появился. Но ничего, зато разминочка после трудодня. Надо ли говорить, что засыпаю я, как убитая, после активного дня и пережитых нервов?